сказал Мейсон. Меня привел сюда мой друг. Какова была идея, Пол? Выудить кролика из шляпы? Поглаживая чашку кончиками пальцев, Дрейк слабо улыбнулся. Я хотел вас познакомить. Я хотел, чтобы мой друг увидел, как вы тут управляетесь, мисс Лексер. Наверное, наследнице не следовало бы печь вафли, а я вовсе не наследница. Вы не говорите так уверенно, сказал Дрейк, ведь это адвокат Перри Мейсон. Перри Мейсон? Повторила она, глаза ее расширились. Слышали о нем? Поинтересовался Дрейк. А кто же не слышал? Она покраснела. Я хотел кое-что спросить о вашем дедушке, сказал Мейсон. Дрейка я нанял, чтобы найти вас. Она сняла железную крышку с вафельницы, вынула две румяные вафли, быстро и ловко положила на них тающее масло, вручила каждому по вафле и по тарелочке с ветчиной. — Еще кофе? — спросила она. — Нет, и так все прекрасно, — заверил ее Мейсон. Мейсон откусил вафлю, и на его лице отразилось удивление. — Где вы научились так готовить? — поинтересовался он. — Дедушке очень нравились такие вафли. Когда я осталась сама по себе, я решила, что можно этим зарабатывать. Сейчас-то спокойно, а час назад здесь была такая толпа, и после театра еще будет, ну и утром тоже. — Кто управляет с торговлей утром? — спросил Мейсон. — Я. — И после театра? — она кивнула. — Я для себя работаю, наемной прислуги не держу. Нет такого закона, чтобы ограничить мое рабочее время. Дрейк подтолкнул Мейсона ногой под столом и сказал, почти не шевеля губами, — Вот так птичка за окном. Мейсон поднял глаза. Снаружи, в преувеличенном приветствии, отчаянно тряс головой, распустив губы вокруг редких зубов, Нат Шастер. Как только он понял, что Мейсон его видит, он отошел от витрины. Мейсон заметил, что Уинифред Лекстер растерялась. Вы с ним знакомы? — спросил он. — Да, покупатель закусывает здесь уже 2 или 3 дня. Сегодня он дал мне подписать какую-то бумагу. Мейсон не спеша положил нож и вилку на край тарелки. — Ах так? — сказал он. — Подписать бумагу? — Да. Сказал, что я, конечно, помогу выполнить волю дедушки, даже если он меня не упомянул в завещании. Он просто верит в мое благоразумие. Я ведь в состоянии понять, что дедушка мог своими деньгами делать, что хотел, но другим внукам придется долго ждать, пока пройдет всякая бюрократическая волокита, а я могу помочь им сэкономить время, если подпишу. — Что это была за бумага? — Не знаю. Что-то там говорилось о том, будто мне известно, что дед не был сумасшедшим, и что меня завещание удовлетворяет, и что я не стану его протестовывать, но я действительно не стану этого делать. Дрейк многозначительно посмотрел на Мейсона. «Он вам что-нибудь заплатил?» — поинтересовался Мейсон. «Он хотел дать мне доллар. Подошел и оставил на прилавке. Я подняла его на смех и сказала, что ничего мне не нужно, но он сказал, что я должна взять доллар, чтобы все было законно. Он очень милый, сказал, что ему нравятся вафли, и он будет рекламировать мое заведение». Перри взглянул на вафлю. «Да», — сказал он медленно, — «это он сделает». Уинфред Лекстер положил руки на полку, где стояла батарея металлических вафельниц. «Ладно». Она наклонила голову. «Теперь я вам кое-что скажу. Все равно. Я знала того типа, подослал Сэм Лекстер, и догадываюсь, что он адвокат. Я понимала, что он меня заставляет подписывать эту бумагу, потому что боится, как бы из-за меня не вышло неприятности. Не знаю уж, зачем вы здесь, но вы, наверное, хотите меня втянуть в какую-нибудь тяжбу. Давайте поговорим в открытую. Дед был не дурак. Он знал, что делает. Он решил оставить состояние моим братьям. Ладно, меня это вполне устраивает. Мы все трое давно-давно жили с ним. Мы привыкли, что он оплачивает наши счета. О деньгах мы не заботились. Мы не боялись ни депрессии, ни безработицы, ни паники на бирже. Денежки у деда водились, наличные. Он щедро нам их раздавал. И что из этого вышло? Мы были отгорожены от мира. Мы не знали, что вокруг происходит, и знать не хотели. Мы жили так, что к старости могли бы угодить в богадельню. У меня было 2 мальчика, которые за мной ухаживали. Не знаю, кто мне больше нравился. Оба были хороши. А потом... Потом дед умер, ничего мне не оставил. Мне пришлось начать работать. Я занялась делом и узнала кое-что о жизни. В этом заведении я увидела больше людей и получила больше радости от работы, чем за всю свою жизнь, и я избавилась от ревности двоюродных братьев.